Глава 14. Если друг оказался не друг. Мы отошли на приличное расстояние, но мои товарищи все еще оставались в поле видимости. Яровид хотел отойти еще дальше, вот только я отказался. Пришлось ему уступить и остановиться у верхушки небольшого здания, похожего по строению на то, из которого мы недавно вышли. «Вижу, ты вновь вернул себе свой настоящий облик. Хотя некоторые изменения в тебе все же произошли», — задумчиво произнес Яровид, внимательно присмотревшись к моей внешности. «Как прошла твоя миссия? Смог удовлетворить свое любопытство?» «Можно сказать и так», — уклончиво ответил я, усаживаясь на небольшой и удобный на вид камень. «Но сейчас меня интересует другое. Действительно ли именно Мара была той, кто призвала в ваш мир защитника?» «Почему бы тебе не спросить это у нее самой?» Собеседник выглядел довольно спокойно, и такой вопрос нисколько его не обескуражил. «Разве вы не заключили с ней контракт? Можешь в любой момент ее призвать и запросить всю правду». «Действительно, чего это я?» — произнес я, вставая. «Тогда весь остальной разговор теряет любой смысл. Мое небольшое приключение было не из легких, поэтому я, пожалуй, пойду отдыхать. О своем обещании по поводу яйца я помню, не переживай. Мне удалось сделать всего 2 или 3 шага, как прямо перед моим лицом возник Яровид. Выглядел он крайне злым». «Куда это ты собрался?» — тихо, но вкрадчиво проговорил он. «Или ты уже совсем меня не воспринимаешь всерьез, да еще и на моей же территории? Видимо, пора тебя проучить». «Можешь начинать», — довольно спокойно произнес я, двигаясь в сторону своих ребят. «Только за последствия я не отвечаю». В тот же миг сверху ударила молния, целясь мне прямо в голову, такая же, как и та, ранившая ранее Пальмонда. Удар не нанес мне абсолютно никакого урона, магический щит поглотил его целиком и без остатка. Хоть в мои изначальные планы и не входило сражаться с Яровитом, но сила переполняла и била ключом. Тем более на него у меня есть определенные планы. В следующее мгновение я оказался прямо перед противником, занеся для удара меч и одновременно читая заклинание огненного вала. Хозяин леса не получил бы такое название просто так. Неизвестно откуда он достал сразу 2 своих кинжала, которые я видел в самую первую нашу встречу, и парировал мой выпад. Помимо этого его защитный барьер спокойно принял мой магический удар и поглотил его. После такого обмена любезностями мы отпрыгнули друг от друга 10 метров, внимательно следя за каждым движением оппонента. Мощная магическая энергия начала окружать всю территорию древних руин. Множество различных монстров начали скапливаться по зову своего хозяина, и в скором времени они уже будут здесь. С таким небольшим отрядом нам никак не справиться с полномасштабной атакой стольких противников, поэтому лучше отступить, пока есть такая возможность. Придется отложить наш поединок с Яровитом на неопределенный срок. У меня и так забот сейчас хватает. Признаю, ты действительно стал сильнее. Сначала опустил, а после окончательно убрал свои клинки хозяин леса. Мы встретились взглядами, и я сделал так же. Видимо, в тех руинах ты действительно обзавелся чем-то полезным и даже смог увеличить свой потенциал. Не хочешь поведать, каким именно образом? Особо не горю желанием, ухмыльнулся я, пройдя мимо него. Шанс на безопасное бегство пропал, монстры уже полностью окружили руины и ринутся в атаку, стоит им получить приказ от своего лидера. Тем не менее, в мои планы не входит разглашение того, что я смог узнать. А вот ответ на свой вопрос хотелось бы услышать. Знаешь... «А ты мне действительно нравился раньше, но я терпеть не могу тех, кто не знает своего места». Он выпустил ауру, и я невольно ахнул. Даже моих нынешних сил было недостаточно для полноценного сражения с Яровитом. Его запас энергии, причем довольно чистый, превышает мой 3 раза не меньше. «Пора тебя проучить». «И чего ты этим добьешься?» — спокойно, без тени страха произнес я. «Даже если и убьешь. Что в итоге получишь ты сам? Проклятие убийства Рюриковича, гнев всего континента и невозможность призвать оставшуюся часть защитника в этот мир? Если ты не забыл, то я последний действующий хранитель, так и не передавший свои знания следующему поколению. Все твои закулисные игры сведутся к одному. Как только умрет защитник, умрут и все связанные с ним осколки. Ты этого хочешь? А ты тот еще интриган. Продумал все наперед. Резко успокоился он, усаживаясь возле меня. Перемена его настроения произошла настолько быстро, что сильно выделялась на контрасте. Мара действительно была той, кто призвал в наш мир защитника, но на то были действительно веские причины. Мы и подумать не могли, что это все так обернется. «Веские причины — это захватчики?» — произнес я вслух, будто рассуждая. «Не так ли? Откуда ты?» «В последнее время уровень и значимость получаемой мной информации вырос», — ухмыльнулся я. «И в связи с этим я потихоньку начинаю понимать, что именно сейчас происходит в этом мире. Скажи, Яровит, не пытались ли тебя уговорить встать на чью-то сторону?» Он поспешно отвернулся, наверняка не собираясь отвечать на этот вопрос. «Только я уже все и так понял, и осталось только уточнить. Мои догадки действительно верны, или я ткнул пальцем в небо?» «Раз ты не хочешь отвечать, позволь я поведаю тебе историю», — задумался на мгновение я, собирая все разрозненные и полученные недавно сведения в клубок, попутно на ходу его разматывая. Захватчики пришли и начали диктовать всем свои условия, без зазрения совести уничтожая вставших на их пути. Такими темпами они бы захватили не только власть, но и взяли бы в заложники жителей вашей планеты, но... Вмешалась Мара и призвала в этот мир защитника. Поначалу все шло хорошо, но вот потом... Почему он решил атаковать всех вас? «Захватчики смогли успешно покинуть планету и скрыться», — проворчал Яровит, надувшись. «Из-за чего защитник не нашел лучшей цели, чем сильнейшие на этой планете. В том числе это касалось и Мары, призвавшей это существо». «Кстати, почему ты был уверен, что единственный можешь призвать защитника? Как видишь, Мара тоже с этим справилась ранее. Только вот способы нашего призыва сильно отличаются. Мы сидели совсем рядом, как закадычные друзья, и просто общались. Несмотря на нашу недавнюю перепалку и желание убить друг друга, сейчас мы были совершенно спокойны. Остальные мои товарищи в этот момент не вмешивались, им тоже хватало своих забот». Окружающие руины монстры были довольно нетерпеливы и иногда рвались внутрь, а ребята всячески пресекали это. Сильвер с последнего раза больше ничего не произнес и никаких признаков не подавал. И что-то мне подсказывает, второй раз у Мары сделать это не получится. «И что ты в таком случае хочешь узнать?» — наконец заговорил серьезный Яровит. «У меня есть очень интересный и крайне рискованный план. Не желаешь выслушать?» «Удивишь? Надеюсь». Не меньше часа ушло на рассказ своего плана. Пришлось утаить некоторые важные детали, ведь он на него пока не согласился и может помешать, если мы так и не придем к согласию. Яровит очень внимательно слушал каждое мое слово, хмурился и задумчиво тер подбородок. Когда я закончил, он еще долгое время молчал. «Ты уверен, что у тебя получится?» «Стопроцентной гарантии нету, но я приложу все усилия», — спокойно ответил я. «Расскажешь, что произошло там, внизу?» «Не, я так и думал». Он встал и подошел вплотную ко мне. «Что нужно делать?» Через несколько минут его имя вспыхнуло на темных страницах Атласа, чтобы спустя некоторое время оттуда исчезнуть. Теперь хозяин леса тоже стал моим подчиненным, но в отличие от всех остальных у нас с ним... Намного серьезнее договора обязательства. Без этого такой контракт бы попросту не состоялся. Но не это было самой большой проблемой. Как только я заключил с ним контракт, появилась Мара. «Владимир, ты что, офигел?» Сразу взвилась она, глядя на ухмыляющегося Яровита. «Я здесь, понимаешь ли, всеми силами стараюсь увеличить наши шансы на победы, а ты...» На этих словах она резко замолчала и более пристально посмотрела на меня. «Что ты задумал?» Пришлось и ей быстро поведать о задуманном плане. Теперь оба осколка были задумчивыми и собранными, обмозговывая наши дальнейшие перспективы и возможности. Выполнить задуманное мной почти нереально, но на данный момент это самый лучший план из тех, что у нас есть. «Может получиться, но будет достаточно сложно», произнесла Мара, обдумав все. Тем более многие ордена активизировались, как и благородные рода, совет, и даже на Некрории и Дварфиме замечены слишком необычные движения. С каждым днем тучи все сильнее сгущаются над нашим континентом, и, боюсь, все может начаться в самое ближайшее время. Ты уже стал намного сильнее себя прошлого, но не останавливайся на этом. Тогда в ваши задачи входит обнаружить все остальные осколки. Когда мы обсудили все детали, я начал отдавать указания. Мара с Яровитом посмотрели на меня из-под бровей, но я не собирался отдавать роль лидера никому из них в этом вопросе. И чем быстрее, тем лучше. «С одним из них ты достаточно хорошо знаком», — ухмыльнулась Мара, начиная исчезать. «Неоднократно с ним даже виделись». «И кто же это?» Вообще не лезли варианты в голову. «Один из Смирновых. А вот какой из, узнай сам». «И как ты вообще терпишь эту женщину?» Яровит смотрел на то место, где еще совсем недавно стояла Мара. «Она же опаснее самой ядовитой гадюки. Острая на язык, резкая, и, стоит отметить, силой тоже не обделена. Бррр». «Ну, скоро и сам узнаешь», — ухмыльнулся я, заставив его помрачнеть. «Мне с моими товарищами пора уходить». Мара оставила внушительную подсказку, чуть ли не пальцем ткнув в необходимую мне цель. «Время до турнира еще есть?» И нужно успеть сделать до этого времени как можно больше. «Главное, не помри там», — пробурчал он, идя в сторону леса. «Умирать вместе с тобой как-то не особо хочется. И тебе не болеть. Монстры, все это время стягивающие древние руины, резко начали разбегаться, и мои ребята, наконец, смогли хоть немного расслабиться и успокоиться. Ну что, пойдем?» «Господин, все нормально?» — взволнованно произнесла лисица. «Если это можно так назвать», — устало выдохнул я, потирая виски. «События начинают разворачиваться с каждым мгновением все быстрее и быстрее, и не сказать, что мне это нравится. Яровит, пока не ушел. Как нам будет лучше всего покинуть лес? Из-за того происшествия на заставе я просто уверен, что границы усилены, и количество охраняющих их стражников сильно увеличено». «Так и есть», — повернулся он. «И даже скажу больше. Помимо стражников, патрулирование теперь ведется не только магами из различных башен, но также усиленные высококвалифицированными призывателями. Они очень внимательно следят за каждым движением на границе леса, и просто так пробиться будет крайне сложно. Кстати, твои соплеменники так и не отправили в лес карательный отряд. Ощущение, будто они чего-то ждут. И как мне тогда незаметно покинуть лес? Все это мне очень сильно не нравится. В прошлый раз из-за возможного нападения пальмандов они собрали достаточно внушительную силу, а теперь просто решили не идти в лес. Странно. Орлов не из тех, кто так просто пойдет на попятную. «А вот с этим ты уже разберись как-нибудь сам», — ухмыльнулся Яровит. «Не маленький уже, и за руку тебя водить постоянно не будут. Придумаешь что-нибудь». На этих словах он окончательно скрылся в недрах леса, оставив нас всех с озадаченными лицами. Да уж, не такой помощи я ожидал от хозяина этого места, явно не такой. В какой-то мере он прав, мне пора начинать самостоятельно решать возникшие на пути трудности, но для чего тогда нужны товарищи? Я не предлагал ему решить за меня этот вопрос, а просто хотел получить подсказку. В своих владениях он должен разбираться намного лучше меня, и это факт. «Господин, я могу помочь с этим вопросом», — впервые за долгое время заговорил котик. «Мои ребята могут найти самый безопасный путь из возможных, и нам останется только пройти по нему». «Сколько времени это займет?» «Немного. С их скоростью и возможностями они справятся с этим довольно быстро». Он на несколько мгновений закрыл глаза и застыл в одной позе. «Я уже отдал указание, скоро будет ответ». «Хорошо», — задумчиво прокрутил я в голове все недавние события. «Только постарайся послать тех, кто еще не заключил договора с высшими эльфами». «Для этого есть веская причина?» — удивленно воскликнул котик. «Да», — повернулся я в его сторону. «И вполне возможно, что в скором времени все высшие эльфы могут оказаться нашими врагами. Если полученная информация окажется верной, то грядут сильные потрясения». «Это точно?» — сразу же стал серьезным котик, внимательно смотря мне прямо в глаза. Сейчас в них читалась не только преданность мне, но и забота о своем народе. Очень высокая вероятность, мне тяжело дались эти слова. Но передай своим, чтобы они ничем не выдавали своего волнения и обеспокоенности и были готовы в любой момент принять правильное решение. Сделай они это сейчас, и могут вызвать серьезные подозрения у эльфов, что может подставить под угрозу весь мой придуманный план. Любая ошибка для нас может дорого стоить. Я верю вашим словам, господин. Он снова застыл, но на более длительный период. Все указания были переданы. Кстати, несколько моих подчиненных уже нашли безопасное место, где мы сможем беспрепятственно покинуть лес. «Уже?» — удивленно воскликнул я. «Прошло совсем немного времени, они уже нашли выход. Сила Пальмондов действительно поражает. Далеко отсюда?» «Верхом на мне это займет всего несколько часов». «Понял», — повернулся я к ожидающим моих указаний Ду и Лисисе. «Сейчас вам лучше вернуться в Атлас». «Но господин», — начала была Ламия, но я ее перебил. «Передвигаясь такой компанией, мы будем привлекать к себе слишком много внимания. Лучшим решением будет выбраться небольшим отрядом, а уже в безопасной зоне вы вновь выберетесь наружу. Таким образом, мы не только сэкономим время, но и избавимся от ненужного внимания». «Я вас поняла, господин», — произнесла Лисисса с обиженным выражением на лице и исчезла. Остался только Ду. «Ты действительно думаешь, что эльфы могут оказаться нашими врагами?» — задал неожиданный вопрос он. «Ведь там находятся твои родственники и мама». «Пока нельзя исключать такого варианта. Мне было довольно сложно это говорить, особенно когда перед твоими глазами стоит картинка из детства, когда Люкс с улыбкой и искренней радостью держала меня на руках. В ее глазах читалась искренняя любовь и радость. Поэтому нужно действовать как можно более осторожно». «Хорошо», — произнес он, исчезая. «Но постарайся хоть на этот раз не влипнуть в очередную неприятность, иначе скоро неприятность станет синонимом твоего имени». Как только он исчез, я сразу же переоделся в более легкие и неброские одежды, натянув по самые глаза капюшон плаща, подаренного еще в той деревушке. Усевшись на котика, мы начали двигаться с ошеломляющей скоростью. Он выдавал поистине ошеломляющий результат. Как он и сказал, покинуть лес нам удалось достаточно легко. Мы находились примерно по центру от Академии и той заставы, подвергшейся нападению монстров. Отсюда до школы достаточно приличное расстояние, но я уверен, мы найдем способ преодолеть его быстро. Котик сразу же превратился в свою уменьшенную копию, и я, как ни в чем не бывало, начал свой путь.